Перед ним лежал новенький банкнот, брошенный нетерпеливым посетителем. Должно быть, страстный любитель музыки, хотя с виду и не похож на иностранца, если за слушание симфонии, исполнявшейся в заключение концерта, уплатил в 5 раз больше, чем стоил самый дорогой билет. А костюм мятый-перемятый, как у всех этих мыслящих личностей. Интеллигент какой-нибудь, а может, композитор. Но тут его истерзанная душа внезапно услыхала ответ на свои мольбы. Из глубины обступивших его лесов, где под октябрьским дождем дремало грядущее пасторальное, на призыв завещания ответили трубы героической симфонии. Банкнот, теплый, плотный, как промокательная бумага, казалось, рос в его дрожащих руках. Невидимый мост, раздвигая прутья решетки, проникал сквозь стены, соединял его с той, что ждала. Она всегда виделась ему ожидающей в полумраке столовой с красивыми тарелочками на стенах и ленивым движением, свойственным только ей, обмахивала грудь, плечи и затылок веером из резных пластинок благоуханного сандалового дерева, а потом роняла его на колени. Та женщина в антракте и ее жест — темный мех на влажной коже, горячие плечи, прижавшиеся к холодной решетке, все это вывело его из равновесия. Но ведь мог вернуться нетерпеливый слушатель и потребовать сдачу с бумажки, брошенной на мрамор широким жестом вельможи. Раскрытые страницы биографии, кроме всего прочего, научили его не доверять принцам и вельможам. С покорным унынием, а отнюдь не с торжеством естественным, после столь долгой подготовки и тревожного ожидания, он отдернул камчатую штору, отделявшую его от зала. Скованные тишиной музыканты замерли в боевой готовности. Героическая симфония, написанная в память великого человека. Прозвучали 2 повелительных аккорда, и виолончели запели призывно-фанфарную тему под глухо пульсирующий аккомпанемент струнных. Есть 3 варианта этого начала в набросках, собранных Ноттебомом, говорилось в книге. Но книга захлопнута одним взмахом руки, читатель всей грудью вдыхал запах земли, листьев, перегноя, ворвавшийся в пустой вестибюль. Ему вспомнились задние дворики его селения после ливня, деревянные бадьи с набухшими от воды клепками, кряканье уток, шлепающих по грязным лужам. Также пахло после бурных летних дождей и в сарае со всякой рухлядью, где, взобравшись на ломанный инкубатор, он столько раз подсматривал в дыру, оставленную выпавшим кирпичом, как купается вдова. Она словно окаменела в своем вечном трауре, но ее тело оказалось таким гладким и нежным под мыльной пеной, покрывающей живот и медленно скользящей вдоль бедер по ногам, которые ниже колен неожиданно превращались в ноги старухи. Он один знал тайну этой безупречной прекрасной груди, этой гибкой талии, словно созданной для объятий мужчины, и забывал о ее натреснутом хриплом голосе, натруженном бесконечными занятиями с деревенскими ребятишками, о ее щиколотках, изуродованных старой стоптанной обувью. Но сейчас воспоминания о женщине, которая еще так недавно обучала его сольфеджио, а он, отбивая рукой такт, воображал себе ее тело, скрытое под перекрашенной в черный цвет тканью, добавилось ко всем искусам этого вечера и разом покончило с его щепетильностью. Никто в этом зале не мог похвалиться, что пришел послушать симфонию с таким священным преклонением, как он. Несколько недель готовился он к этому дню с партитурой в руках, вслушиваясь в старую и стертую пластинку, которая все же звучала прекрасно. Этот недавно прославившийся дирижер не мог дирижировать лучше, чем тот знаменитый дирижер с его пластинок, который в бытность свою студентом знавал хористку, а ей тогда было 90, которая пела еще на премьере 9-й симфонии. Он имел право не слушать музыку, звучавшую в концерте, не изменяя памяти гения. «Буква Е», — сказал он, заслышав начало прозрачной фразы флейт и первых скрипок, и бегом спустился по лестнице, испещренной каплями дождя, отскакивающими от железной арматуры фонарей. Даже запах намокшей шерсти его костюма показался ему восхитительным и каким-то дружественным от сознания, что в кармане у него лежат деньги, которые отдадут в его владение заветный домик без часов, ведь дверь будет заперта, хоть ломись в нее, на всю ночь до утра. А после, когда оба они проснутся под неугомонное пение канареек, на кухне его будет ждать последняя услада. Веселый огонь под кофейником, веер, благоухающий сандаловым деревом, восхитительный вкус лепешек, на рассвете опущенных в щель почтового ящика, где им не дало остынуть солнце, бьющее прямо в дверь домика, через голову увенчанной перьями индианки на вывеске булочной. Как колотится сердце, как громко бурчит в животе, холодная игла вонзается в грудь, и сердце вдруг остановилось, замерло, опять глухие удары возникают где-то внутри, они отдаются в висках, в руках, в ногах. Я задыхаюсь, судорожно хватаю воздух ртом, носом, легкие переполнены, они разрываются, воздух душит меня, наконец он выходит сухими плевками, теперь я пуст, скомкан, смят. Весь мой костяк со скрежетом, с треском рвется наружу. Сейчас я словно вишу в темноте сам над собой, но вот сердце леденящим броском возвращает мне грудную клетку и начинает глухо биться под грудью. Подавить это сухое рыдание. Теперь вздохнуть и следить за собой. Задержать воздух в легких. Выпустить, снова задержать. Медленнее. Раз, два, раз, два. Опять колотится сердце. Оно стучит в ребрах, в ногах, во всех жилах. Бьется вокруг меня. Вместе со мной вздрагивает пол, вздрагивает спинка кресла, вздрагивает сиденье, откликаясь на каждый удар. Удары сотрясают весь ряд. Сейчас на меня посмотрит женщина с лисой, посмотрит вон тот, подальше. Начнут смотреть все. Опять разрывается грудь. Выдохнуть скорее этот глоток воздуха. Он раздувает щеки, мешает мне. Вот обернулся этот, что сидит впереди. Он почувствовал на затылке мое дыхание. Смотрит на меня, смотрит на льющийся по лицу пот. Я привлек внимание. Сейчас на меня начнут смотреть все. Какой-то шум поднялся на сцене. Слава богу, все слушают этот шум. Не смотреть на его шею, на ней следы фурункулов. Надо же было оказаться именно здесь, этому человеку, единственному во всем партере, и выставить на показ то, на что нельзя смотреть, что, может, является предостережением свыше. Отвести глаза, смотреть вверх, вниз, в стороны. Но от этого меня одолевает дурнота. Стиснуть зубы, сжать кулаки. Утихомирить живот, главное живот, чтобы прекратить это переливание в кишках, эту ломоту в пояснице, от которой бросает в пот. Еще теснее, еще сильнее сжаться в комок, смять все, что переполняет меня, бурлит, рвется наружу. Задушить то, что сверлит и жжет меня. Сохранить неподвижность, на которую я обречен в этом зале, ведь моя голова не должна торчать над другими. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, воплотившегося от Духа Святого и Девы Марии, распятого при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного, сошедшего в ад и воскресшего из мертвых в третий день по Писанию. Больше я не выдержу, меня бросает то в жар, то в холод. Сцепить руки. Я чувствую, как они трепещут, словно птицы со свернутой шеей на полу в кухне. Попробовать скрестить ноги. Еще хуже. Та нога, что сверху, словно впилась в живот. Все отрывается внутри, переворачивается, кипит. Какая-то пена поднимается вверх, бьется в бока. Это урчание сейчас услышат все, начнут оборачиваться, как только оркестр заиграет потише. «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, верую, верую, верую!» Вдруг все успокоилось. «Мне лучше, мне лучше!» Говорят, если повторять это много раз, можно внушить себе. Сейчас уже не бурлит, затихло, замерло где-то глубоко. Должно быть, нашел нужное положение. Эта женщина почему-то вся передернулась и положила лису на спинку кресла. Ее сумочка соскользнула и упала. Все обернулись, она и не собирается нагнуться за ней. Все думают, что это я поднял такой шум. На меня смотрят те, что сидят впереди, те, что сзади. Наверное, я желт, как мертвец, щеки ввалились. За последние часы отросла борода. Я впиваюсь ногтями в ладони. Все думают, кто этот странный человек. Плечи промокли от пота. Пот опять капает с волос, медленно стекает по щекам, по носу. Да и одет я не так, чтобы сидеть среди роскошной публики. «Уходите отсюда», — скажут они, — «вы больны, от вас дурно пахнет». Снова загрохотал оркестр, все опять стали слушать этот грохот. Надо сидеть неподвижно, только не двигаться, не привлекать внимания, не дай бог привлечь внимание. Вокруг меня люди, я защищен их телами, спрятан за их телами, мое тело затерялось во множестве других. Надо оставаться среди этих тел, потом выйти вместе с ними медленно через ту дверь, где будет побольше народу, закрыть лицо программкой, будто я близорукий, будто читаю. Лучше, если кругом будут женщины. Пусть обступят меня, окружат, закроют. О, эти инструменты! Теперь, когда мне стало лучше, они переворачивают мне все нутро. Вот этот бьет в свои котлы, и каждый удар направлен мне прямо в грудь, а те повыше кричат что-то громкими голосами сквозь эти круглые черные дыры. И скрипачи, перепиливая струны, раздирают, терзают мои нервы. Все громче, громче. Мне уже не вмоготу. Вот грянули два удара, еще один, и я закричу. Но все кончилось, теперь надо аплодировать.